И опять потянулись дни и вечера, похожие один на другой, с преферансом, шахматами, тихими выпивками, письмами от Веры, на которые он отвечал открытками. Сестра или нянечка писала со вздохом под его диктовку: «Лечу, целую, настроение нормальное, привет товарищам по работе». Другое он продиктовать не мог. Ашхен и Бакунины на их коллективные послания ответил бодро: «Самочувствие улучшается, настроение боевое, условия отличные, уход первоклассный, просьб и пожеланий не имеется». А Харламову вовсе не ответил, как не ответил и Родиону Мефодиевичу на его невеселое письмо, в котором тот сообщил, что лежит с инфарктом. Эти двое, ежели не своей рукой им напишешь, начнут разводить чуткость. А для чего? Зачем затруднять немолодых и больных людей процессом своего доживания? Какой в этом смысл? Как-то, когда уже зарядили длинные дожди, поздним тоскливым вечером он вышел из палаты своего первого этажа и сел в пустовавшее с торчащими пружинами креслице дежурной сестры. То решение, которое он принял душной ночью в госпитальном парке, теперь окончательно и прочно укрепилось в нем. Он только ждал случая, чтобы привести приговор в исполнение. И нынче, здесь, в кресле, как всегда оставаясь наедине с собой, он стал думать о конце, упрямо глядя своими всегда твердыми глазами на дверцу белого шкафчика с красным крестом. На душе у него было спокойно, он решительно ничего не боялся, даже Веру оставлять было не страшно. В сущности, я только облегчу ее жизнь, думал он, слишком она порядочная, чтобы бросить меня сейчас, а веселого будущего со мной ей, разумеется, не дождаться. Так рассуждая, он все глядел на белую дверцу шкафчика, пока не заметил торчащий из замка ключ. Нынче дежурила всегда буйно веселая, пунцово-румяная и черноглазая сестра Раечка. Это, конечно, она позабыла запереть свою аптеку. Не вставая, Володя протянул левую руку. Дверца открылась. Здесь, как и в других госпиталях, все было расставлено по раз навсегда установленному привычному порядку. Он знал и помнил этот порядок, так что долго искать ему не пришлось. Вот слева на второй полочке две таблетки «Добрый сон», 50 «Тихая смерть». Сон, переходящий в смерть. А для того, чтобы у Раи не было никаких неприятностей, он насыплет таблетки в карман, а склянку поставит обратно в шкафчик. Таблетки тут не считаны. С угрюмой радостью он выполнил свой план и, тяжело опираясь на костыль, ушел в палату, где обожженный танкист Хотнюк и флотский капитан-лейтенант Карцев, скучно переговариваясь, резались в козла. «Хоть бы в коридор их выманить!» — раздраженно подумал Устименко, ложась на кровать. Стакан с водой стоял рядом на тумбочке, но не мог же Володя начать процедуру глотания на глазах у этих людей. Непременно спросит, что это он делает. И почему он пьет столько таблеток? «Отложить, что ли, это занятие на ночь?» — спросил он себя. И слабо усмехнулся, понимая, что ищет повода для того, чтобы с честью отложить приведение приговора в исполнение. Аккуратно повесив халат на крючок, чтобы не высыпались из кармана таблетки, он разобрал постель и мгновенно уснул таким сном, как в молодость, когда уставал от работы, и проснулся с наступлением рассвета. В палате уже серело, а в изножье его кровати кто-то стоял, какая-то тоненькая, беленькая, понурая фигурка. «Это кто?» — шепотом спросил он. «Это я, Мария Павловна», — тоже шепотом, но совсем уж тихим, едва слышным, произнесла докторша. «Мария Павловна?» «Да. Вы не можете выйти со мной?» Еще немножко приблизившись к нему, спросила она. «На несколько минут, если, конечно, вы хорошо себя чувствуете». «Видела, как я таблетки украл», — со злобой подумал он, — «испугалась, как-никак, в ее дежурство». «Или Рая видела». «Дайте халат», — велел Устименко. Он почему-то не любил эту докторшу, как, впрочем, не любил тут многих. Они ни в чем не были перед ним виноваты, все здешние доктора и докторши —